«Можно еще 5 минут?» — взмолилась Бэмби. «Когда еще в следующий раз удастся так?» «Бегом марш койку», — перебил ее здоровяк. «Дважды? За один день ты меня на жалость не разведешь. И не надейся. Мала еще. Завтра я тебя выгуляю, так и быть. Если не забуду». «Я вам напомню», — Бэмби озарилась счастьем. «Можно?» «Нельзя», — рявкнул майор. «А ну, брысь!» «И умчалась в свою комнату резво. Или будешь сидеть в заперти еще 2 выброса. Я тебя быстро научил, что спорить со старшими по званию есть занятие неблагодарное. Особенно, когда он мечтает поспать». Крайнюю фразу здоровяк вещал уже в пустоту ночного мрака, изрядно веселя затихшего на посту базальта. Часовой усиленно делал вид, что его абсолютно не интересует происходящее, пряча в темноте довольную ухмылку. Заметив взгляд начальства, базальт сделал каменную физиономию и уставился в перископ. Судя по звуку, торопливо стучащих по ступенькам шагов, Бэмби в этот момент была где-то в районе -1-го этажа, и медведь мог вздохнуть спокойно. Убедившись, что дисциплина на базе вновь стремится к недосягаемому уровню, медведь на всякий случай сурово воззрился на часового, после чего отправился к себе. Добравшись до своей комнаты, майор улегся спать, но заснуть ему удалось далеко не сразу. Разговор с базальтом никак не выходил у него из головы. Пулеметчик, конечно же, не лгал, и если никто не пытается строить глазки Бэмби исключительно из-за него, медведя, значит, так оно и есть. И сознательность тут действительно ни при чем. А это значит, что он ошибался, когда считал, что все смотрят на девчонку так, как Кварц или он сам. Интересно, что теперь со всем этим делать? Не хотелось бы ошибиться еще раз, однако. Если он не станет любезничать с Бэмби, рано или поздно остальные сделают выводы со всеми вытекающими отсюда действиями. Как бы на этой почве люди не разругались, об этом Кварц предупреждал сразу. Да и без его аналитики несложно догадаться. Одно дело кнопка и водяной, а не муж и жена. Совсем другое – свободная девушка, оказавшаяся среди мужского коллектива в Ареале, в котором из каждых 13 человек женщина всего одна. Тут может запросто возникнуть конфликт интересов, даже если она сама кого-то выберет, что и происходит регулярно по всей зеленой зоне. Женщины, по разумеется необъяснимой случайности, предпочитают сходиться с руководством и прочими лидерами. Обиженный народец попроще тоже, разумеется, по необъяснимым причинам заявляет, что их избранники влияют на женский выбор своим положением в обществе, тем самым заставляя несчастных дам предавать свои чувства. Майор саркастически ухмыльнулся. «Ну надо же, какая сложная у людей жизнь!» И теперь эти сложности добрались и до его базы. «Даешь каждому по симпатичной гимнастке!» — пробурчал медведь. «Пущай на шпагатах сидят!» В другой ситуации он бы разрешил эту проблему в 5 секунд. Предложил девчонке выбор, тем более что Бэмби такое предложение не в новинку. Она бы, как обычно, отказалась, и выгонять ее, конечно, никто бы не стал. Но зато каждый был бы, так сказать, официально оповещен о незаинтересованности Бэмби в пикантных нюансах взрослой жизни. Сейчас же задачка оказалась посложнее. Выходит, что Бэмби поглядывает как раз на него самого, и предложи ей выбирать, может и выбрать. Ибо ты пойми, что у нее в голове, эмоции или холодный расчет. Если, не хотелось бы, конечно, но все-таки Кварц окажется прав, то дело будет совсем дрянь. Привязаться к вражеской марионетке — из такого выйдет большая беда. Медведи и без того терзают нехорошее предчувствие, с тех самых пор, когда особ начал оповещать всех о выбросе. Странное и неприятное ощущение. Сам все это затеял, а теперь жалеет. Даже поговорить об этом с кем-нибудь стыдно. Ведь дело-то хорошее делаем, людей спасаем. Но вот что-то тяжелое копится где-то в глубине души, и толком не понять, что же это. Как бы Кварц не оказался во всем прав. Майор тяжело вздохнул и закрыл глаза. Нет, ерунда все это. Просто нервы шалят из-за фронтовика. И чего только ему от меня надо? Оставила бы ты человека в покое, злобная аномалия. Собачкой своей в мячик сыграй. У тебя такая милая псина, просто слов нет. Обязательно, что ли, охотиться именно за ним? Мало в Ареале народа, что ли? Медведь болезненно потер подбородок. Так дело не пойдет. Не может быть абсолютно все плохо. Что-то должно быть хорошее. Должно. Надо увидеть плюсы в любой ситуации. Он же сам только что поучал Бэмби. Что со всем этим делать, будем думать завтра. Утро вечера мудреней. Надо бы побыстрее передавать письмо Абрамову. Пусть он закрывает Прокопенко в сезон и забирает Володину в сателлит. Проводить совмещенный чемпионат Ареала по гимнастике и защите прав человека. А то некрасиво как-то получается со всеми этими амурными делами. И самое хреновое во всем этом то, что девчонка Медведю действительно нравится. Кнопка вошла в кафе за 20 минут до встречи и огляделась, отыскивая свободный столик. К ее удивлению, доктор Волконский был уже здесь. Замдиректора ЦИАП поднялся ей навстречу и жестом пригласил за свой столик. Раз он появился тут настолько заранее, значит, эта встреча для него не только важна, но и вызывает определенные опасения. А это настораживает, особенно после тренингов кварца. Лицо кнопки приняло выражение вселенской умиротворенности и беззаботности, и молодая женщина направилась к именитому собеседнику. «Рад видеть вас, Екатерина Игоревна!» Доктор наук галантно отодвинул для нее стул. «Взаимно, Александр Константинович!» – поздоровалась кнопка. «Вы сегодня рано». «Я хотел убедиться, что за мной не ведется слежка», – тихо произнес тот, усаживаясь напротив. «Слежка?» – очень натурально удивилась кнопка. «За вами? Кому потребовалось следить за главным научным специалистом ЦИАП? А вы же не покидаете пределов сателлита?» «Нашей службе безопасности, конечно же», – вздохнул доктор наук. «Формально ничего такого я за собой не замечал, но некоторые из моих коллег прямо заявляют, что как только информация, которую мы получили благодаря вашей помощи, Екатерина Игоревна, дойдет до СБ, они мною займутся вплотную. Признаться, я этого в определенной степени опасаюсь. Боюсь, я не вполне понимаю, в чем суть проблемы». Кнопка бесхитростно захлопала глазами. «Все оказалось гораздо серьезнее и сложнее, чем я думал». Волконский украдкой огляделся, словно вычисляя соглядатая. «Я даже не представлял, что настолько. Признаться, получив от вас самый первый образец медицинского препарата и считавшийся у нас мифической лабораторией, я ожидал увидеть очередную профанацию, ерунду, пустышку. В лучшем случае наш стандартный препарат только перелита в другую емкость или в перекрашенный шприц-тюбик, не более того. Но результаты исследований повергли в шок весь мой персонал. Это доселе неизвестное науке вещество, напрямую связанное с особенностями строения ареала и его физикой. Уникальные свойства, поразительный эффект, поистине безграничные перспективы для исследований. Если бы не тот факт, что мы не в силах его синтезировать или добыть. И оба препарата, что вы представили мне позже, демонстрируют ту же картину, только еще более уникальную. «И что же в этом плохого?» – улыбнулась кнопка, светясь позитивом. «Похоже, дело принимает не самый широкий оборот. Это то, о чем предупреждал кварц. И сейчас необходимо быть предельно осторожной. Разве наша служба безопасности не будет рада успехам ЦИАП?» «Успехам ЦИАП будет», — уныло закивал Волконский. «А вот успехам других вряд ли». «Понимаете, Екатерина Игоревна, кое-кто из моих людей считает, что СБ захочет взять наши исследования под очень тщательный контроль. Препараты, которые вы столь любезно согласились достать через ваших друзей, продает некто Водяной. До сего момента мы считали эту личность мифической, плодом сталкерского фольклора. Но данные медикаменты более чем реальны. Значит, Водяной существует. Соответственно, все, что о нем говорят, имеет как минимум долю правды». «И что же о нем такого говорят?» Кнопка с интересом посмотрела на доктора наук. «То, что рассказали мне, внушает очень серьезные опасения». Волконский тяжело вздохнул. «Он живет где-то в желтой зоне, вместе с бывшими сотрудниками отряда специальных операций, ныне подвергшихся зомбированию в той или иной степени. И медикаменты эти производятся там же. Они же, я имею в виду особ, наладили оповещение о выбросе, о чем теперь известно каждому». «Но разве это плохо?» – удивилась кнопка. «Заблаговременное предупреждение может спасти чью-то жизнь. Особенно если выброс застиг человека вдали от поселения или убежища. Разве нет?» «О, да, это абсолютно так», – поспешно согласился Волконский. «Проблема в другом. Весь состав особ является государственными преступниками. Они обвиняются в измене родине, терроризме и находятся в международном розыске. Если служба безопасности узнает, что мы работаем с их препаратами, над нами установят тотальный контроль. А я имел неосторожность сообщить некоторым своим коллегам о вашем рассказе, в котором упоминалось некое одомашненное животное-мутант, способное предсказывать выброс. Боюсь, наше СБ проведет нездоровую аналогию и потребует от вас объяснений. Я-то тут при чем? Кнопка сделала большие глаза. Живет себе кролик где-то в глухой тайге у неприсоединившихся. Разве это преступление? Возможность предсказывать выброс – это мощный политик и социальный рычаг при правильном подходе. Волконский сник еще сильнее. Служба безопасности может предпринять попытку захвата животного. Вы знаете, где его найти? Я ничем не смогу им помочь, весело отмахнулась кнопка. Неприсоединившиеся живут очень нелюдимо. Вы же знаете причину, Александр Константинович. У многих из них есть дети, рожденные в реале. За это их, мягко говоря, недолюбливают. Так что люди эти пугливы, они спрячутся еще до моего приближения, если вместе со мной на горизонте покажется хотя бы один незнакомый им человек. И я очень сомневаюсь, что наша СБ сможет их разыскать. «В этом с вами единодушен весь наш коллектив», — невесело подтвердил Волконский. «Наши безопасники не найдут этих людей, а вместе с ними исчезнете и вы, Екатерина Игоревна, либо исчезнет ваша связь с ними. В любом случае, мы потеряем единственную возможность понять, как было получено то уникальное активное вещество, что составляет основу медикаментов из желтой зоны. Без посредников нам не наладить связь с водяным и лабораторией. Я пробовал говорить со сталкерами из поискового отдела. Приватно, разумеется. Они даже слышать не хотят об экспедиции в желтую зону. Говорят, что подступы к ней контролируют криминальные группировки, а при слове «особы» вовсе приходят в ужас. Каннибализм, неоправданные убийства с особой жестокостью, свободное нахождение рядом с водоемами, даже поедание трупов зомби. У меня кровь стыла в жилах, когда я выслушивал краткую справку по тому, во что превратился особ. «Кошмар», — согласилась кнопка. «Но зачем тогда особу создавать медикаменты и помогать людям? Тем более, зачем они организовали оповещение о выбросах?» «Наши психологи считают, что зомбированные сотрудники данного отряда испытывают конфликт подкорковых центров головного мозга с его корой», — пожал плечами доктор наук. «То есть столкновение рефлексов безусловных с условными. Зомбирование заставляет их убивать и пожирать людей, а остатки человеческого сознания, ранее принадлежащего специалистам по защите, требуют людей защищать, и вследствие этого они мечутся между двух противоречий. Эти уникальные препараты созданы кем-то из сотрудников ГНИЦ, подвергшихся зомбированию, которые живут где-то там же. Впрочем, имеются и другие версии, не менее сюрреалистичные, чем это». «Скажите, Александр Константинович», — мягко перебила его кнопка, «если бы вы получили в свое распоряжение технологию синтеза этого загадочного и уникального вещества, это успокоило бы службу безопасности?» «Это была бы уникальная возможность», — воскликнул Волконский. «Хотя мы в любом случае попытаемся держать СБ в неведении как можно дольше. Имея в распоряжении такую технологию, мы сможем требовать от силовиков прислушиваться к нашим рекомендациям. Это однозначно, так как сильное падение эффективности стандартных препаратов сказывается на всех, и на них в том числе. Пока же результаты нашей деятельности не позволяют хлопать дверьми в кабинетах власти». «Вы уверены, что ЦАБ будет проводить серьезные исследования в этом направлении?» – вежливо уточнила кнопка. «Вы ведь сами сетовали на отсутствие квалифицированных специалистов, способных заниматься столь сложными разработками». «Вы не понимаете», — встрепенулся Волконский. «Это прорыв! Невиданный уровень! Новая эра в науке! Препараты, способные лечить рак, восстанавливать утраченные функции нервных волокон, омолаживать организм, регенерировать повреждения внутренних органов спинного мозга. Да я брошу на это всех, кого только найду. Я лично займусь этим. Возможно, это путь к излечению зависимости. Как жаль, что активное вещество разрушается мгновенно, если препарат покидает ареал. Но если зависимость будет побеждена, мы победим и основную массу наиболее страшных болезней нашего времени». «Я поняла», — улыбнулась кнопка. «Желание заняться всем этим всерьез у вас есть». Ее лицо вдруг сделалось хмурым и недоверчивым. «Мне бы очень не хотелось, чтобы мои друзья рисковали впустую, предоставляя вам уникальные технологии. Эти знания должны помочь всем людям, а не только тем из них, кто наделен властью и большими деньгами». Она достала из сумочки небольшую флеш-карту и протянула ее Волконскому. «Вот, возьмите». «Что это?» Замдиректора ЦИАП забрал у нее флешку и невольно огляделся по сторонам. «Чертежи устройства и полное описание технологии расслоения нефти тип X на составляющие, одним из которых является то самое биологическое активное вещество», — объяснила она. «Плюс подробные инструкции по изготовлению из него универсального антидота, нейтрализующего все известные на данный момент токсины живых форм ареала». «Но...» — доктор наук опешил от неожиданности. «А откуда это у вас?» «Мои друзья сильно рисковали, доставая это из желтой зоны», — уклончиво ответила кнопка. «И они надеются, что вы не станете игнорировать предоставленные вам данные. Если нам удастся наладить продуктивное сотрудничество, позже для вас попытаются разыскать и другие технологии». «Невероятно!» — Волконский переводил изумленный взгляд с флешки на кнопку и обратно. «Звучит фантастически. Как к вашим друзьям это удалось? И как осуществляется сбор данных? Ведь в желтой зоне не работают даже фотоаппараты. Впрочем, неважно. Чем я могу отблагодарить ваших друзей, Екатерина Игоревна?» «Неукоснительным соблюдением конспирации». На лице кнопки не было ни тени улыбки. «Люди рискуют своими жизнями, если вы понимаете, Александр Константинович». «Да, да, разумеется», – торопливо согласился доктор наук. «Я сделаю все, чтобы сохранить тайну. Это будет непросто, но принять определенные меры в моих силах. И чем раньше мы сможем продемонстрировать обществу в целом и руководству, в частности, новые и эффективные препараты, тем больше станет возможностей. Екатерина Игоревна, с вашего позволения я откланяюсь. Я должен немедленно изучить предоставленные вами данные». «Конечно, Александр Константинович, не буду вам мешать», — вежливо улыбнулась кнопка. «Желаю успехов в исследованиях. До свидания». Волконский попрощался и вышел, заторопившись в сторону административного квартала, в котором располагался ЦИАП. Кнопка проводила его взглядом и заказала официанту чашечку кофе. «Рабочее время закончилось, главное дело сделано, и можно некоторое время поразмышлять. Посидеть спокойно долго не получится. Одинокая женщина в реале — это слишком сильный раздражитель. Надо пользоваться тем, что в кафе пока еще мало народа. Вскоре здесь станет людно, и предложения составить девушке компанию посыплются с частотой пару раз в минуту. Ей это быстро надоест, и придется возвращаться в свою квартиру. Там стильно, кондиционировано, имеются все удобства и царит идеальная чистота, но от всего этого помещения ей меньше напоминать подземный тюремный каземат не стало. На чумазой базе особ уютнее. Бесконечное количество раз. К тому же после появления Татьяны там стало очень даже чище. И она согласна с Володиной. На базе необходимо сделать косметический ремонт. Стены в комнатах выкрасить, полы застелить мягким покрытием, спальные мешки на нормальную постель заменить. Это же дом, как-никак. Тане мужики, конечно же, слушать особо не станут. Она у Кварца на вечном подозрении. Ну ничего, вот закончится вся эта эпопея с сателлитом, и Катя обоснуется на базе на постоянной основе. Вот тогда они вдвоем и произведут культурную революцию. Кнопка улыбнулась своим мыслям. Давно пора, кстати. К сожалению, сейчас времена далеко не лучшие. Аналитические выкладки Кварца подтверждаются все чаще. Вот и сегодня Волконский повел себя так, как предсказывал контрразведчик. Замдиректора ЦИАП сначала испугался попасть под пристальное внимание службы безопасности, а потом сделал вид, что верит ее словам о том, что некие друзья достали технологии желтой зоны. Хотя любому понятно, что выдать данные ОСОПа без уничтожения ОСОПа может только сам ОСОП. Или же доктор наук предпочел вообще не думать о том, как и откуда к нему попали вожделенные данные. А это, в свою очередь, означает, что Кварц снова прав. Волконский надеется разобраться со службой безопасности РАО через Лозинского или Белова. И для этого ему нужно вновь представлять собой уникального и незаменимого специалиста, приносящего РАО выгоду, заменить которого невозможно. Получится у него подобное или нет, это большой вопрос. Но в том, что деятельность Волконского быстро заинтересует людей Белова, Кварц не сомневался. И не верить контрразведчику оснований не имелось.